Хотел бы прочитать из Римлянам 8 главы несколько стихов и поговорить об этом вместе. Римлянам 8 глава 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Аминь». Думаю, что знакомый текст, который мы с вами нередко читали, нередко обращали на это внимание. Когда я имею честь общаться вот с такой публикой, чаще всего я встречаюсь с неверующей компанией. Парни неверующие, девчонки. Где-нибудь в институте, где-нибудь в колледже. И они в предвкушении того, что сейчас зайдет какой-нибудь поп и начнет что-нибудь рассказывать. И вдруг я захожу без бороды, без ничего такого, без живота большого. Конечно, это их немножечко удивляет. И потом начинается диалог. Мы должны как-то выстроить отношения, чтобы понять друг друга. Я понимаю, перед какой аудиторией я стою. Для меня сегодня совершенно другая аудитория. Мне приятно видеть молодых людей, верующих людей, детей Божьих. И с другой стороны, в этом смысле я чувствую еще и определенную ответственность. Потому что я разговариваю не с абы кем, я разговариваю с Божьими детьми. А значит, я должен соблюдать так во времени, в манере разговора, уважая вас перед Богом, чтобы принести вам Божье Слово. А еще для меня, что приятно, потому что когда я общаюсь с людьми, я не очень хорошо знаком с вами, внешне чисто. И более того, я не знаю, какова воля Бога над каждым из вас. Я не знаю, кто из вас будет кем-то завтра. Совершенно не знаю. Я представляю себе, что лет через 20 кто-нибудь из вас будет апостолом, миссионером, служителем, где-нибудь делать Божье дело, и Божья слава будет на вас. И потом я вспомню день седой, такой старый, дряблый, сидя за чашкой чая, скажу, я был когда-то вот на той молодежном собрании, и вот этот человек там был. Я имел благословение делиться Божьим Словом с ним или с ней. Я верю в такие вещи. Я верю, что Господь имеет предназначение для каждого из нас. И однажды заинтересован использовать вас и меня. Две мысли, которыми хотел бы поделиться. Одна из них это... Это от меня? Алло, раз, нормально. Одна из них – это то, что наша позиция в Боге, что мы есть Божьи дети, сыны и дочери. И вторая мысль, которую хотел бы оставить сегодня здесь – для чего мы призваны быть сыном Божьим и Божьей дочерью? В каком-то собрании я рассказывал о том, как не так давно, может быть, месяц назад, я возвращался из Москвы. Сел в поезд, в купе, встретил собеседников, посмотрел, что на столике стоит много бутылок пива, понял, что разговор будет и общение будет достаточно интересным. Три парня было со мной, таких шумных, активных. Они сняли свои тельняшки, там, конечно же, были православные кресты. Думаю, нужно, прежде чем отстреливаться, нужно нападать, наступать. Я открыл Библию, начал читать, готовиться к вечеру. И, конечно, собеседник мой заинтересовался, что читаешь? Библию. А какую хоть? Правильную хоть? Я говорю, Библия хоть всегда правильная. Не, ну знаешь, там сейчас говорят всякие там баптистские, сектантские, пятидесятнические, бывают Библии. Я говорю, Библии бывают одинаковые. Вот люди бывают разные, правильные и неправильные. Понимают Библию по-разному. А вот она всегда правильная, она всегда едина. В общем, мы подискуссировали вокруг правильности веры. И он говорит, знаешь, время сейчас такое, что за веру нужно воевать. А то развелись тут всякие разные. В общем, мы пытались с ним разговаривать о том, чтобы какая вера правильная. Он говорит, конечно же, только наша, только православная, только русская. И я готов прямо драться за нашу веру. И потом прошло некоторое время, я пытался разговор перевести в другую плоскость. И когда зашел разговор о Боге, сущем на небесах, он говорит, ну знаешь, друг, вот этим меня не грузи. Я закончил медицинское училище. Я знаю, сколько мышц, косточек там. Бога там нет. Души тоже. Понимаешь? Поэтому о Боге ученые всем давно все рассказали. Никакого Бога нет, и ничего этого не существует. И давай на эту тему говорить не надо, как будто я из прошлого века. Тогда я задумался, Господи, вот оно как бывает. С одной стороны, этот молодой парень готов драться за веру правильную, а с другой стороны, у него совершенно нет никакого понятия о всемогущем Боге, который на небе. Я думаю, надо же, как Дарвин постарался-то. Вышибить совершенно всякое мышление о всемогуществе Бога, о вечности Отца, который на небесах, из умов и мозгов молодых людей. И с другой стороны, я остался весьма благодарен Богу, что в этом суетном мире я не один. Потому что у меня есть Отец, который на небесах. Слава Богу. И в данном случае Библия говорит, что сей самый Дух, то есть этот самый Дух, когда мы говорим о Пятидесятнице, мы имеем в виду о наполнении, присутствии, крещении и пребывании в нас Святого Духа. Когда мы говорим о Пятидесятнице и дарах Святого Духа, конечно, о чем мы говорим? Нам всегда бы хотелось, чтобы больные вскакивали, бесы выходили, другие проявления, пророчество было и масса других проявлений Духа Святого. Конечно, они благословенны для нас. Но более всего прочего, помните, как Иисус Христос сказал ученикам, да особенно не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. А во-первых, радуйтесь чему? Да просто потому, что имена ваши записаны в книге жизни. В этом смысле я хочу сказать вот еще что. Мы ценим Святой Дух за Его дары среди нас. Но более прочего, Библия говорит, что этот самый Дух, каждое утро, когда ты просыпаешься, умываешься, там или идешь на работу, или еще в другом состоянии находишься, Святой Дух тебе и мне говорит, ты дочь Бога. Ты Сын Божий. Он напоминает нам об этом. Чтобы мы никогда в этом мире, среди волнений, суеты, греха и тревог, не чувствовали себя дискомфортно. Не чувствовали себя вдруг одинокими. Когда толпа отвернется от тебя. Когда черная полоса пройдет по твоей судьбе. Когда еще какие-либо неприятности ты встретишь на твоей жизненной дороге, чтобы ты не ужасался. Чтобы к тебе не приходила паника, потому что Дух Святой обязательно тебе напомнит, ты Божья дочь, ты Божий Сын, несмотря ни на что, на небесах у тебя есть Отец, который знает о тебе, думает о тебе, любит тебя. Уважаемые молодые люди, я понимаю, что публика здесь-то, ну, у кого неверующие родители? Есть у кого-то? Поднимите руку. Неверующие родители. У вас. А когда мы у нас в России этот вопрос задаем, 90% поднимают руки. У них неверующие родители. Интересно, как здесь апостол Павел говорит, что мы, как дети Божьи, носим в себе откровение Божье. И он говорит о них внешних, что вот эта тварь, творение, они покорились суете не добровольно, но по воле покорившего их. Я хотел бы вот здесь, вот, чтобы мы увидели разницу. Как раз еще за то, что мы, собственно говоря, не ценим. У каждого из нас ведь есть мечты, правда же? Машину там обновить, колледж закончить, работу поудобнее найти, побольше, чтобы платили, поменьше, чтобы работать и так дальше. У нас есть какие-то цели, к чему-нибудь мы стремимся. От чего-то у нас хорошее настроение, от чего-нибудь другого пропадает. Но это говоря о вечных ценностях, я не раз о себе думаю, о своем классе, в котором я учился. Я из класса был там один верующий. Пятидесятник. Все были неверующие. Сейчас прошло лет 40, ну, в общем 40, там, наверное, лет 10, лет 30, 25, с той поры, когда я знакомился с ними ребятами, ходил в первый класс. Я приезжаю на Украину, встречаюсь с ними, половины из них нет. Кто-то в тюрьме сидел, кто-то от наркотиков погиб, кто-то от алкоголя, кто-то где-то еще пропал, непонятно где и как. И все они выросли в неверующих семьях. Я был благодатью Божьей, рожден и спасен в верующей семье. Вы думали когда-нибудь, чем ты лучше других? Почему тебе оказалась привилегия от Бога просто вырасти у верующих родителей? Потом еще в Америку приехать, чтобы нормально жить. А здесь ты можешь чем-то довольным быть, недовольным, папу не слушать, маму. Тебе это нравится, не нравится. А в принципе, знаете, как Поговорим-то по-нормальному, по-молодежному, друг с другом. Мы можем сейчас уважать родителей, не уважать, там они вчерашние такие-сякие. Но если бы они, твои вчерашние родители, не были вчерашними христианами, то ты бы здесь не оказался. Сидел там в колхозе, в болоте, коровы пас бы, и все. 100%. Вот сейчас можно объяснять, какие родители. Я сейчас не пытаюсь защитить родителей. Я пытаюсь возбудить вот какое чувство. Чувство благодарности Богу за то, что ты вырос в христианской семье. Вот и все. Посмотри немного теле, что делается, например, в Афгане где-нибудь, в Ираке. А ведь там такие же душечки рождаются, мальчиков и девочек. Вот в тех афганских семьях, вот в тех иракских семьях, в чеченских семьях, такие же душечки родились, как мы с тобой. Ты мечтаешь о дисках на машину крутых? Они мечтают о куске хлеба. Ты мечтаешь о джинсах, чтобы вот так вот висело все? А они мечтают просто, чтобы ночь переспать тихо, без бомбежек. А чем они хуже тебя? Вот чем они хуже тебя? Почему вдруг тебе такая привилегия вырасти в христианской семье, благословенной, тихой, мирной, с хлебом вкусным, со всем прочим необходимым для тебя, в благословенной стране? А они, такие же, как ты, пацаны и девчонки, где-нибудь растут в Чечне, впроголодь, шарахаясь от пуль и бомбежек, когда насилуют и своих, и чужих. Почему? Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Господи, почему мне такая привилегия, а им такой привилегии нет? Тогда что я должен сделать? Тогда я должен быть благодарным Богу. Понимаете, молодежь дорогая, парни, девчонки, сестры, братья дорогие. О чем я хочу поговорить сегодня с вами? Что мы должны быть благодарны Богу. Когда ты умываешься, чистишь зубы, смотришь на себя в зеркало, я мечтал бы, чтобы Святой Дух напомнил тебе, что ты есть по благодати Бога. Дитё Божье, дочь Божья и Сын Божий. Незаслуженно. Вот незаслуженно совсем. Я для того, чтобы было больше понятно, почему я хочу поговорить на эту тему, потому что мы когда говорим о каких-то грехах, например, кто-то что-то там натворил, для меня, по крайней мере, вот больший грех это предательство, вот просто так скажу. Для меня неприятно предательство. Когда ты человеку доверяешь, вы испытывали вот это? Когда человеку сердечко открываешь, руку протягиваешь, пару рублей взаймы даешь, на праздник торт приносишь, и потом, когда тебя предают, подло и дешево, предают, это неприятно. Так вот, я хочу поговорить о наших отношениях с Богом. Не бывает ли так, что мы предаем Господа так вот дешево, за 3 рубля, за 30 серебряников, еще как угодно? Господь нас пригласил к высшей цели, служить Богу, носить в себе тайну откровения. И да поможет нам Бог, чтобы мы выдержали, выстояли. Доверие Его оправдали для нас. Братья дорогие, сестры дорогие, в нашей жизни, в нашем служении, чтобы Его доверие было как-то оправдано нами, мной и тобой. Что Он думает про тебя? Может рассчитывать на тебя, брата, на сестру? Может рассчитывать Господь, что ты выполнишь Его предназначение? Что ты будешь верным, по-мужски будешь стоять на своей позиции, достойно, как человек, как личность. Или сбежишь в кусты. От этого формируется наш характер. Интересно, я размышлял о двух молодых людях. Не знаю, что вы по этому поводу думаете. У одного папы было 2 сына, Иаков и Исав. Помните эту историю? Так вот, интересно как. Уже потом в Новом Завете Библия говорит, послушайте. Иакова Бог, что там написано, кто помнит? Возлюбил, а Исава что? Вы слышите? Возненавидел. Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Я когда нашел это место, прочитал его несколько раз. Я думаю, Господи, ведь ты любящий Бог, ведь твое сердце доброе. Почему ты так поступил с Исавой? Почему ты возненавидел Исава, когда он еще ничего плохого не сделал? Почему? Бог видел сердце Исава. И Бог видел сердце Иакова. И об этих двух молодых парнях мне хотелось бы в нескольких минутах поговорить с вами. 2 молодых человека. Бог святой. Одного любит, а второго не любит. Представляешь? Вот Бог такой, в которого мы верим. Как ты думаешь, Бог любит тебя или нет? Ну, по большому счету, да. Но есть опасность, что ты можешь что-нибудь натворить, что вот этот же Бог, любящий Бог, просто возненавидит тебя. Я хочу сказать, за что. что случилось с этими двумя парнями. Бог дал, это Бог дал, что когда мама ихняя была беременная, то первым родился, помните кто? Исав. На 5 минут. Ну, не знаю, точно. Условно скажем. Условно скажем. Это были двойняшки. На 5 минут Исав родился первым. И что значит? Что это значит? Что он имел право на первородство. Тогда первый получал все. Исав ничего не сделал хорошего. Понимаете, вот перед Яковом ничего не сделал. Что-то они там внутри в чреве мамы боролись. Мама там беспокоилась сильно за это. Но первым родился Исав. И когда Исав первым выплюхнулся в этот мир, то сразу как благословение на него пришло первородство. И все полномочия от папы Исаака должны были перейти ему, в его руки. Все, незаслуженно, независимо, безусловно. Это было так. А потом что? А потом случился тот момент, когда младший был хитрее, попытался как-то свое не упустить. И когда Исав проголодался сильно, он приходит к младшему и говорит: слушай, дай мне покушать. Он говорит: дай мне первородство. Да зачем мне это первородство? Возьми его себе. И променял его за чечевичную похлебку. Помните? Вроде бы как бы банально просто. За чечевичную похлебку. Променял то, что получил по бесплатке. Я хочу, чтобы вы поняли. Может быть, это моя тонкая мысль немножечко. Но я хотел бы, чтобы вы ее усвоили. Понимаешь, если ты заработаешь 10 рублей, вот заработаешь 10 рублей. Заработаешь 1000 рублей. Вот делай с ними, что хочешь. Отдавай, продавай, меняй, переменяй. Это твое право, это твои кровные заработанные. Понимаете? Но Исав вот не заработал первородство. Проблема-то в чем? Что он его не заработал, он его не заслужил. Что он имел в своем кармане? Подарок Божий. Он имел в своем кармане Божий подарок, который он не заработал, не вымолил, не выпросил, не выстрадал, ничего. Просто Бог подарил ему. Почему? Не знаю. Подарил и все. А он в свое время бесценный Божий подарок променял за тарелку супа. И Божье сердце было оскорблено. И Божье сердце было оскорблено. Я хочу сказать тоньше. Мне кажется, если бы он согрешил, знаете, мы грешим все. Вот за какой-нибудь другой грех, вероятно, Господь бы простил, как и многих из нас прощает. Но, собственно говоря, этот грех был несколько ключевым, поворотным в его жизни. Потому что это даже не убийство, это даже не насилование, это даже не наркотики, это даже еще не что-нибудь. Как раз грех заключался в том, что великий и святой Бог дал подарок жизни, подарок будущего, подарок благословения, подарок судьбы, подарил. В отличие от Исава, от Иакова. Подарил, на, Исав. Ты на 5 минут первый, ты на 5 минут первый, и тебе все почести. И он потом достал это из своего кармана первородства и говорит: а зачем оно мне? Дай мне тарелку супа. И дешево променял. Так я хочу сказать, что было дальше, уважаемые. А дальше было, когда он очнулся, что сделал? Он пришел в панику. И помните, что было потом? Вот показательно ведь это в Библии это записано так, буквально. И потом он через какое-то время слышит, что папа будет благословлять, бежит в поле, готовит суп, помните? Вот интересно, готовит суп, тарелку супа, приходит к папе и говорит: папа, на кушанье мое, благослови меня. А помните, что сказал папа? Нет, сынок. Нет, сынок. Я хотел бы, чтобы эта история нас отрезвила. Я хотел бы, чтобы эта история нас всех, парни и девчонки, отрезвляла в жизни. Может быть, я говорю эту историю, собственно, вы скажете: Василий, почему ты таким тоном с нами разговариваешь? Мы все христиане, исполненные Святым Духом, верим в пробуждение, едем на миссию спасать, вот как брат говорил, Индию, Китай, вот, и Украину и все остальные страны. Слава Богу! Но если мое слово достигнет сегодня одного или двух и остановит, я буду безмерно рад пред Богом. Это то, что я вижу здесь в Библии. Когда он с легкой руки за тарелку супа променял первородство, и потом вдруг сварил тот самый суп, приходит к папе и говорит: папа, благослови меня. А папа говорит: нет, сынок. Нет, сынок. Я видел в церкви такую молодежь. Выросли в верующей семье. Получили дар благодати, спасения и жизни, как подарок Божий, в отличие от прочих. По бесплатке. Потом хулиганят по церковным парковкам. Оказали, мама молится, мама постится, мама ревет, мама похудала, папа не знает, что делать. Наконец, это чадо оказало всем честь. Вно пришло. Покаялась. Вау, в хоре все в восторге. Папа с мамой радуется. Бабушка восклицает и ликует: Господь, как ты благ! Прошло 2 недели, вновь пришло. Через месяц снова пришло. Уважаемая, бабушка с дедушкой до последнего вздоха будут молиться. Мама с татом до последнего вздоха будут поститься и молиться. Но понимаете, однажды он скажет: нет. Однажды он скажет: стоп. И пойдешь в нокаут. И все. Я имею это слово от Бога. Я этим хочу сказать. Это серьезное слово. С этим шутить не надо. Чтобы было понятно, я расскажу просто банальную историю. Мои родственники жили здесь. Потом хотели уехать назад. Что-то не понравилось. Приехали в миграцию, попали в мексиканский район. Африканский район такой, все было так интересно, многоцветно, многотонно. И они как-то немножко не поняли, какой язык учить, индийский, английский или китайский. И они поняли, что лучше себе на свою родную мову. Уехали. Потом как-то поехали. Ихняя остальная часть родства приехала сюда, и они немножечко очнулись, что как бы все. Они остались там. Что делать? Они пошли в посольство. А можно мы вернемся? А им говорят: нет. Они-то думали, знаете как? Вот Америка их выкликала, Америка дала им статус беженца, Америка им дала фудбанки, як це? Гудвилли, ну что там еще дает? Велфери дает, все це дала. Тапочки там, обувь, ну все. Посуду дали. Они такие: вау, надо же, как нас встречали с музыкой. Поїхали від них. Потім думають, що як вони вернуться в Київ, прийдуть в посольство, то і Кондоліза Райс приїде їх зустрічати, і Білл Клінтон приїде, всі прийдуть їх зустрічати. Знаєш, вони таку честь оказали. Ви знаєте, ми вирішили вернутися. І заказують з Вашингтона ансамбль, там чоловік на 100, духові струни, всі будуть зустрічати, бо вони вернулись. Їм скажуть: ну хорошо, що ви вирішили вернутися. Ну так дайте нам візи, ми хочемо назад приїхати. Вони кажуть: так вам вже ж давали. Ні, ну то ми хочемо вернутися. Ваше пропало. Ну, а ми ж хочемо приїхати сюди. Таких, як ви, вже є тисячі. Ідіть в очередь, ставайте останніми, якщо дійде до вас. І вони сидять там 8 або 10 років. Все, караул. Так от, я об'ясняю. Проблема не в том, що Бог не хоче. Бог дав нам благодать. Вот мы идем в ад, кто-нибудь из нас, извините, может оказаться в аду не по той причине, что Дух Святой не звал, что папа с мамой не молились, что народ Божий не постился, что Господь не работал в церкви, не по той причине. А по той причине, когда Господь дал тебе первородство, а ты повернулся и пошел. Вот по этой причине. Понимаете? Проблема некоторых парней и девчонок, которые в рассвете сил уходят из жизни навсегда. И мы задаем большой вопрос. Где-то там вне себя, в состоянии клинической смерти, он примирился с Богом или нет? Я не знаю. Может быть, я касаюсь достаточно драматичной такой темы, но извините, я хочу быть... Это то, что в моем сердце. Это, я не судья, и храни меня Господь от этого. Но смотря в молодые красивые глаза парней и девушек, детей, верующих родителей, которым Бог подарил, просто подарил быть верующей семье, Бог подарил с детства ходить на воскресную школу, Бог подарил Святой Дух, Бог подарил креститься, Бог подарил церковное здание, Бог подарил все, чтобы мы были спасены. И каждое утро мама будет и каждый день сынок в церковь. Это подарок Божий. Это подарок. подарок Божий. Я расскажу, например, за наших девчонок, как у нас на Урале. Вот она пришла в церковь. В школе караул устроили. Все, кто пошла. Папа выгнал жить к бабушке. Она приходит домой, идет в душ, включает душ, чтобы шумело. И в это время читает Библию. Это единственная возможность ей прочитать Библию. Вот в таком вот состоянии. И потом, когда она идет в церковь, человек 10-15 православных фанатов начинают ее хлопать там газетой по спине, по лбу, говорит, ты сектантка, ты что, в Бога веришь? Вот таким вот путем люди идут к Богу. А тебе мама нежно на ухо включает музыку. Доброе утро, Господь. Иди в церковь, дорогая. Дорогой, иди в церковь, не забудь. Это делаешь одолжение. Пришел. Радуйся, мама, стат. Или по селлеру позвонил, как я был в одной такой компании. Мама спрашивает, что был в церкви, а мы уже после церкви с ними встретились. А он говорит, слушай, скажи быстро, что там читал, кто там был? Маме кажет, окей, мама радуется. Уважаемая, я хочу сказать вот что. Я стою перед вами и до конца не понимаю, почему Бог меня любит. Почему Бог меня выбрал? Я не знаю. Почему Бог вас выбрал? Среди прочих, я не знаю. И Писание говорит, что Святой Дух сделал нас Божьими детьми. В отличие от них. Они покорили суете, греху, миру, недобровольно, по воле покорившего их. Бог дал нам это, как подарок и благодать. Дай Боже, чтобы мы это ценили. Я хочу лишь мельком вспомнить то время прошлого начала, после Божьего, до потоповского времени. Помните, там написано, когда было противостояние детей Божьих и детей человеческих. Когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, и они брали их себе в замуж, и они остыли, опустились, развратились и пропали как нация. И сердце Бога было оскорблено. Бог говорит о последнем времени. Мы живем в другое последнее время. И на нашу долю, на нашу с вами долю, выпала ответственность от Господа по отношению к этому миру не проиграть. Вот они тогда перед потопом, к сожалению, проиграли. Они оступились. У них не было потенциала, внутренней энергии, внутреннего посвящения, служению Богу, сил. Они, видя этот мир, опустились, опустошились, рухнули и пали. И ничего не могли предложить этому миру. Мы живем в другое время. И в это время не суждено нам проиграть. Кто-то может шлепнуться, конечно. Но по большому счету мы, как молодежь христианская, по праву нам принадлежит победа. По праву нам принадлежит благодать. Потому что этот мир ожидает откровения детей Божьих. Этот мир нуждается, чтобы я и ты раскрыл свое сердечко. Показал этому миру благодать, привилегию быть Божьим детем. Я помню апостола Павла, как он с этим воином обозначался в отношениях. И говорит ему, я римский гражданин. А тот говорит, как? Воин говорит, я за большие деньги купил гражданство. А Павел говорит, а я родился в нем. Я родился в нем. Кто-то делает длинный путь к Богу. Кто-то только к концу жизни, через борьбу, падение, трудности, атеизм, что угодно. Наконец познает Бога и благодарит Бога за подаренное спасение. Вы слышали множество свидетельств бывших наркоманов, бывших блудниц, бывших сирот, детей уличных, которые страдались, промотались, изголодались в этой жизни. И наконец Бог им даровал найти спасение. Они радуются пред Господом в восторге и эмоциях, прославляют Бога. А мы родились в этом. А мы родились в этом. А Бог это нам дал сразу. А мы не прошли через мытарство. Я вспоминаю, был на одном собрании, стоял перед мной наркоман бывший, и рассказывает, через что он прошел, где-то в Афгане, что-то они там доставали, покупали, меняли, караул. Боже мой! Я сижу в церковь, вся в восторге. Господь, ты велик, слава тебе, ты такого человека спас. А я думаю, Боже мой, а мы ведь должны быть больше благодарны, не так ли? А мы через это все не прошли. Мы ведь не собирали в мусор никак кусок хлеба. У нас ведь не было босые ноги. И грязные коленки не были тоже. Мы ведь не спали где-нибудь под мостом в канализации. Мы ведь не ходили целый день с пустым голодным желудком, мечтая в надежде найти кусок хлеба. Мы ведь не знаем, что это такое. Они теперь познали Бога, благодарят Бога, служат Богу, идут проповедуют Евангелие. Так нам по праву принадлежит это делать. Потому что Бог избавил нас от этого. Мы не знаем, что это такое. Еще раз говорю, я до сих пор в восторге перед Богом, с благодарным сердцем думаю: Господь, я не понимаю, я никогда не пойму, почему Ты выбрал меня из них, почему Бог выбрал тебя из них. Мы не поймем это никогда. Это благодать Бога. Это благодать Бога. И благослови нас, Боже, чтобы однажды Божья ненависть не пришла в мою жизнь, как в жизнь Иакова, то есть Исава. Почему? Потому что Исав имел и отказался. Исаву это принадлежало, Бог ему это подарил. Он швырнул это, развернулся и ушел. Иногда людям кажется, что они пошли, молодежь. Я видел такую молодежь, знаешь, я говорю: ты как-то думаешь что-то менять? Да, конечно, я потом все оставлю и приду к Богу. Я говорю: а Бог тебя примет? Он такие глаза делает. А что, нет? Я говорю: а почему вдруг Бог должен тебя принять? Почему? Бог тебе это все дал, ты все промотал за тарелку супа, а потом вернулся с тарелкой супа. Папа, все, дай мне первородство, потому что я тебе суп принес. То же самое сейчас проходит. Молодежь как уходит в мир? Берет наркотики, берет блуд, берет интернет, берет грех, берет водку, берет разврат и погнали. А потом приходит, топчет тут сигареты, топчет наркотики, все, Боже, я в совет, ну отказался. Ну и что? А почему вдруг Бог должен тебя сразу на небо взять? Ну от того, что ты перестал курить, почему Бог должен тебя на небеса посадить? Ну хорошая печень, хорошие легкие у тебя будут. Наркотики бросил, ну желудок не будет болеть, печень тоже. Ну почему вдруг Бог должен тебя на небо взять? Почему? Я вот этот вопрос задаю. Почему? Ну мы же в мире так, да? Я очень часто пытаюсь на эту тему так вот логически разговаривать с людьми. Один человек ко мне пришел и говорит: знаешь, я ничего плохого не делаю, почему вдруг я должен оказаться в аду? Я говорю: хорошо, а как вот евреи разговаривают? Ты мне ничего плохого не делаешь, а что ты мне хорошего сделал? Вот так скажи. Плохого ничего, согласен. А хорошего что? Например, у вас есть компания Microsoft, да? Ну, может, еще что-нибудь есть, я просто других не знаю. Вы подойдете ко мне. Ну, вот, я так же логически мыслю. Человек приходит ко мне и говорит: знаешь, я перестал пить, курить, блудить, грешить. Все, Боже, бери меня на небо сразу на колено до себя. А почему? А почему Бог должен это сделать из-за того, что ты перестал пить, бить, курить и все такое? Почему? Например, да? Вот человек мне говорит так: я уже все, я никого плохого не делаю. Я должен быть в раю. Я говорю: хорошо, пойди вот в компанию Microsoft и скажи, что ты никогда на Билл Гейтса не ругался, никогда не воровал там ничего, никогда мусорник там не делал, никогда не плевал туда. И пойди скажи, хай они тебе пенсию дадут. Придешь и скажешь: знаешь, я же вам ничего поганого не робив, дайте мне пенсию. Что он вам скажет? Знаешь, а у нас иногда такое понятие, знаешь, вдруг мы Богу перестанем грешить, и Бог за это нас сразу должен на небо взять. А может, что, вымолить надо? Как этот парень. За тарелку супа променял первородство, потом принес тату и тарелку супа. Тату, все, два имени, благословение. А тату сказал: ну, сынок. Мы иногда так думаем, парни. Мы иногда так думаем. Погрешим немного. Да, я нормально, я приду. Мне старший брат пришел, кума пришла, тетка пришла. Я приду потом. Хорошо, придешь. А если он не захочет открыть дверь? Он хозяин дверей. А если он не захочет открыть? 5 раз каявся, приходив, уходив, приходив, уходив, приходив, уходив, пішов і не спів вернутися. Може таке бути? Може. Просто Бог закрив двері, не захотів. Все. Гуляй. Свободен. Извините, это я немножко под впечатлением так нахожусь, разговоров с некоторыми молодыми людьми, которые как-то так вот халатно к Богу относятся. Для меня Бог это все. Проповедь Евангелия, спасение грешников. И когда я думаю: Господи, может, я неправильным путем разговариваю с вами, но я думаю: Господи, когда я вижу такую массу молодых людей и крещенных Святым Духом, они могут пойти проповедовать Евангелие, служить другим людям, распространять Божье Царство. Когда будет приходить свет, тьма будет уходить. Это же так благословенно, сильно и здорово. Возлюбленные, братья, сестры, молодежь дорогая, мы рождены в христианских семьях как раз вот для вот этой великой цели. Мы рождены в христианских семьях, помазаны Святым Духом, воспитаны с молоком матери, с детства для великой Божьей работы. Неважно где, здесь, в Америке, там, где угодно. Но Бог призвал нас засветить свет ярко. Бог призвал нас прогнать тьму. Бог призвал нас противостать мраку. противостать греху и как раз по, вот этому погибшему, разлагающемуся обществу принести свет Божьей надежды. Мы призваны к этому. Это великое предназначение. Господь поверил в нас. Бог рассчитывает нас, на нас, что мы сможем это сделать. Мы сможем быть сильными в Боге, мужами Божьими, дочерями Божьими, детьми Божьими, благословенными, помазанными и сильными. Это зависит все от нас. Когда мы будем молиться, я как раз об этом хочу сказать. Это все зависит от нас, от нашей жизненной позиции. Или мы придем к Нему, склоним голову и скажем: Господь, за первородство благодарю Тебя, за то, что Твой Сын, благодарю Тебя, принимаю благодать от Тебя. Или промотаю это за тарелку супа и уйду в неизвестном направлении. Это зависит от нас. Бог готов благословить всех, но ты от этого благословения можешь пройти сквозь всех и уйти. Я молю Бога, чтобы никто, ни один не ушел. Ни один, чтобы не ушел. От благодати, от подарка, от той драгоценной позиции в Боге, которую дал Бог. Чтобы мы ценили это всеми силами, никогда не потеряв. Возлюбленные, вы знаете, например, в Киеве, чтобы сделать левую визу в Америку, нужно быть $10,000. Вы знаете, как мексиканцы через пустыню пытаются сюда пробраться. Кто-то погибает в пустыне. Просто ради того, чтобы в Америке пожить 10-20 лет. Кубинцы, вы знаете, в бочках с селедкой. Пытаются прорваться, погибают, их там расстреливают, что угодно в этом море. Они думают, или погибнут, или, может быть, прорвутся в Америку. Так это в Америку, это на время. Они готовы рисковать жизнью. Они готовы идти на такие нестандартные ситуации для того, чтобы добраться до обетованной земли здесь, на земле. И когда я читаю эти рассказы, я думаю: Господи Боже, а ведь нам обещано, даровано жизнь вечная, мы наследники Царства Божьего. Иногда так играемся просто с этим дешево. Как будто это 5 рублей стоит, как будто это так себе. Господи, дай мне откровение о будущем, откровение о Царстве Божьем, чтобы я ценил это всей своей жизнью, готов был что угодно оставить ради того, чтобы не потерять будущее. Ради того, чтобы не потерять спасение. Иногда из-за какой-то бирюльки, знаешь, вот не разрешают селлеры включать в церкви, ну все собрание на парковке простою. Не разрешают жвачки стоять, жевать, там прожую и все. Боже мой, так это же вопрос Царства Небесного. Это же вопрос спасения. Да я готов в чем угодно, в монашеском одеянии, как угодно, лишь бы в Царство Небесное прорваться. Че торговаться, ради чего? Ради чего торговать Царством Божьим? Может быть, это банально выглядит, возлюбленное, но я хочу воззвать вот к ценности Божьего Царства, к ценности нашего призвания, к ценности того, что ты, Божий Сын, незаслуженно подарена Богом. Вот и все. Этому нет цены. Этому нет цены в мире. Это все богатство этого мира не стоит того, что Бог подарил тебе быть Сыном Божьим и быть дочерью Бога. Ничего не сравнимо в мире, что просто элементарно ты родился в роддоме у верующей мамы и папы. Все. Это подарок Божий. Это необъяснимо. Кто-то пытается увидеть чудо, когда там мертвый встает, нога вырастает, ухо вырастает. Но для меня большего чуда нет, когда я вижу одно дитё и второе дитё. Для этого Бог предназначен спасение, другой вне. Я не понимаю, почему тот вне. Но я в шоке и в восторге пред Богом. Боже, я вижу этих парней, и все они дети Божьи. На всех их помазание от Бога. Я вижу этих сестер, дорогих, любимых. И думаю: Господи, ведь ты благословил, ведь ты дал им подарок, предназначение. Среди прочих других, они дети твои. Ты дал им привилегию. Он сказал, ты моя дочь, ты мой сын. Представляешь себе? Бог, который на небе. Через Святой Дух. Это не Папа Римский. Это не Джордж Буш. Это Бог. Через Святой Дух приходит к тебе, смотрит в твои глаза и говорит: сынок, доченька, сынок, за что, Господи? Это необъяснимо. Твоих извилин здесь не хватит, чтобы понять, за что. Но Бог говорит: сын мой, сын мой, сын мой. Дух Святой говорит: доченька, доченька, доченька. Все живут вне, все живут без Бога. У всех нет будущего, у всех нет надежды. Но Бог говорит: сын мой, дочь моя. Какая цена этих слов? Цена Голгофского креста. Что можно оценить? За сколько можно это купить? Первородство в Боге, гражданство Небесного Царства. Сколько оно стоит? Да нет таких денег в мире. Это подарено Богом через Голгофский крест для тебя и для меня. Ты мой сын. Почему, Господи? Потому что Иисус сказал. Потому что Иисус заплатил. Потому что Иисус подарил тебе первородство. Потому что Иисус подарил тебе сыновство. Потому что Иисус это хотел. Потому что Он полюбил тебя оттуда. И сказал, это сын мой. Иисус сказал, это дочь моя. Я за нее плачу. Я за него плачу. Я за него плачу своей жизнью. Я хочу подарить ему жизнь. Я хочу подарить ему бессмертие. Почему, Господи? Не знаю. Просто Бог любит. Просто Бог любит и дарит. Больше, чем грин-карту. Больше, чем грин-карту. Дарит подарок. Вечную жизнь. И будущее в Боге. Я хотел бы, чтобы мы вот просто ухватились за это, за небесный паспорт. Ухватились настолько, чтобы никакой бес, ни за какую чечевичную похлебку никогда не вырвал его из твоего сердца. Никогда. Ни за какую цену. Ни за какие побрякушки этого мира. Ни за что. Чтобы никакие бесы не сыграли никакой театр перед твоими глазами и не вымодили у тебя первородство, которое Бог подарил тебе бесплатно. Бесплатно. Просто сказал, сынок, на, доченька, на, это тебе подарок, это тебе билет в небесное царство, это тебе пропускное свидетельство, чтобы ты пришла туда, и ангелы встречали тебя во славе, в небесах. Я дарю, Боже, сколько это стоит? Да у тебя нет таких денег, у тебя нет таких возможностей, поэтому я дарю тебе, говорит Бог. И сей самый Дух свидетельствует моему Духу, и твоему духу, что мы есть Божьи дети.